Делглиш вспомнил тот момент в гостиной леди Урсулы, когда он предъявил ей ежедневник. Когтистые руки, иссушенные старостью, вцепились в подлокотники. Хрупкое тело застыло в неподвижности. Значит, она знала, и, несмотря на страшный удар, ум ее продолжал работать. Но разве можно найти мать, которая станет защищать убийцу своего сына? При одном условии, — подумал Делглиш, — если это мать леди Урсула. Впрочем, правда может оказаться менее запутанной и зловещей. Леди Урсула не могла поверить, что кто-то, кого она знала лично, способен на это конкретное преступление. Была готова допустить лишь две возможности. Либо ее сын покончил с собой, либо, что вероятнее и приемлемее, его убийство было результатом случайного, непреднамеренного насилия. Заставив себя поверить в это, леди Урсула считала любой намек на вероятную связь убийцы с Камден-Хилл-сквер неуместным, как потенциальный источник скандала, и, что еще хуже, вредное отвлечение усилий полиции от основной работы, состоящей в поиске истинного убийцы. И все же надо будет спросить ее насчет этого телефонного звонка. Никогда в своей профессиональной деятельности Делглиш не боялся встреч ни со свидетелем, ни с подозреваемым, но предстоящего разговора он бы с радостью избежал. Однако, если ежедневник был в столе в 6 часов, тогда, по крайней мере, Фрэнк Масгрейв вне подозрений. Он покинул дом на Камден-Хилл-сквер незадолго до 2. Впрочем, подозревать Масгрейва ему и без того казалось неуместным. И тут другая мысль, столь же неуместная, пришла ему в голову. Интересно, что такое Уилфред Харрелл, лежа на смертном одре, столь страстно хотел сообщить сэру Полу Бероуну? И возможно ли, что кто-то вознамерился решительно этому помешать? Потом они втроем обедали в элегантной столовой на 2-м этаже с окнами на реку, которая теперь под проливным дождем казалась вздувшейся и бурлящей. Когда они уселись за стол, Масгрейв сказал: «Мой прапрадед однажды ужинал с Дизраэли за этим самым столом, и из окна им открывался примерно тот же вид». Эти слова подтвердили догадку, ранее пришедшую на ум Делглишу. Семья Масгрейва всегда голосовала за Тори, и именно поэтому он сам не мог себе представить иной партийной принадлежности, а вот генерал пришел к своей партийной философии в результате долгих размышлений, как к осмысленному убеждению. Еда была весьма недурной. Фаршированная лопатка ягненка, чудесно приготовленные свежие овощи и крыжовенный пирог со сливками. Видимо, сотрапезники Делглиша по молчаливому согласию решили не докучать ему расспросами о том, как идет следствие. Чуть раньше они попробовали задать ему несколько очевидных вопросов, но натолкнулись на вежливое молчание. Делглиш был склонен объяснять подобную сдержанность скорее их желанием предоставить ему возможность насладиться едой, о которой они явно похлопотали, чем нежеланием обсуждать болезненный предмет или опасением сболтнуть что-нибудь, что лучше было бы оставить при себе. Их обслуживал пожилой официант в черной куртке с лицом восторженно дружелюбной жабы, который разливал превосходный нирштайнер трясущимися руками, однако не пролил ни капли. Столовая была почти пустой. Кроме них в ней сидели еще 2 пары, да и то за отдаленными столиками. Делглиш подозревал, что его хозяева специально позаботились и о том, чтобы он смог пообедать в тишине. Однако оба они нашли возможность сообщить Делглишу свое мнение. Когда после кофе генерал вспомнил, что ему нужно позвонить, Мазгрейв перегнулся через стол и доверительно сказал: «Генерал не верит в версию самоубийства. Поскольку сам он никогда бы не покончил с собой, то не может себе представить, что это сделал кто-то из его друзей. Еще недавно я бы и сам сказал то же самое. Я имею в виду Оберовни. Но вот сейчас сомневаюсь. Безумие витает в воздухе. Ни в чем больше нельзя быть уверенным, и меньше всего в людях. Вам кажется, что вы их знаете, представляете, как они могут себя повести, но на самом деле вы ничего о них не знаете и не можете знать. Мы все чужие. Например, та девушка-сиделка, которая убила себя. Если у нее был ребенок от Бероуна, то сэру Полу, должно быть, нелегко было жить с этим. Я, разумеется, не вмешиваюсь, это ваша работа, не моя. Но мне дело кажется очень простым. А на автомобильной стоянке, когда Мазгрейв, распрощавшись, отправился к своей машине, генерал сказал Делглишу: «Я знаю, Фрэнк думает, что Берон покончил с собой, но он ошибается. В этом нет никакой злонамеренности, предательства или обиды. Просто он ошибается. Берроун был не из тех людей, которые кончают жизнь самоубийством. Я не знаю, из тех он был людей или не из тех, — ответил Делглиш. Но в чем я твердо уверен, так это в том, что он этого не делал». Они молча наблюдали, как Мазгрейв, помахав им рукой на прощание, выехал через ворота и, набрав скорость, скрылся из виду. Делглиш, как еще одну издевку судьбы, отметил то, что он ездил на черном ровере с регистрационным номером категории А. Полчаса спустя Мазгрейв свернул на подъездную аллею, ведущую к его дому. Это был небольшой, но элегантный загородный особняк из красного кирпича, построенный Лютиенсом. Эдвин Лютиенс, 1869-1944 годы. Английский архитектор. Строил главным образом особняки и небольшие виллы в стиле, близком к палладианству. И купленный отцом Мазгрейва 40 лет назад. Мазгрейв унаследовал его вместе с семейным бизнесом и гордился им так, словно это было фамильное гнездо с 200-летней родословной. Он относился к нему с ревностной заботой, как и ко всему, что ему принадлежало. К своей жене, своему сыну, своему бизнесу, своему автомобилю. Обычно, подъезжая к дому, он испытывал не более чем привычное удовлетворение от того, что старик имел наметанный взгляд на недвижимость, но каждые полгода, словно повинуясь некоему неписанному закону, он останавливал машину и производил тщательную переоценку рыночной стоимости дома. Сделал он это и теперь. Не успел Мазгрейв закрыть за собой дверь, как жена с озабоченным лицом вышла ему навстречу. Принимая у него пальто, она спросила: — «Ну как все прошло, дорогой?» — «Хорошо. Он странный человек. Не то чтобы дружелюбный, но идеально корректный. Обед ему, кажется, понравился». Помолчав, он добавил: — «Он знает, что это было убийство». — «О, Фрэнк, нет, только не это. Что ты собираешься делать?» «То же, что и все другие, имеющие отношение к Бероуну, стараться ограничить размеры бедствия». Бетти Харрелл звонила. «Минут 20 назад. Я сказала, что ты к ней заедешь». «Да», — угрюмо согласился он, — «я должен это сделать». Он ласково коснулся ее плеча. Ее семья не хотела, чтобы она выходила за него замуж, не считала его достойной парой для единственной дочери предыдущего лорда-наместника графства. Но он все же женился на ней, и они всегда и по сию пору были счастливы вместе. С внезапным гневом Масгрейв подумал, он нанес уже достаточный урон, пора это прекратить. Я не собираюсь рисковать всем, ради чего трудился, всем, чего достиг я сам и до меня мой отец, только потому, что Пол Берроун сбрендил в той ризнице.